Продолжаем наш разговор о любви. Как из бутона распускается прекрасная роза, так и из человеческой любви возникает секс. Секс красив. Секс — это очень мощная жизненная энергия в результате действия, и проявления которой появились и мы с вами. Настало время по-новому оценить всю прелесть человеческой сексуальности и использовать его для возвышения нашего духа, любви и энергии. Когда мы начинаем относиться к сексу как к великой загадке, перед нами открываются новые двери в другие миры. Вы замечали, что многие женщины и мужчины во время занятий любовью закрывают глаза? Да, при этом они наслаждаются своими ощущениями. Но одновременно теряется важнейшая часть общение ваших прекрасных душ. Когда влюбленные смотрят в глаза друг другу во время любовных объятий, тогда их энергии объединяются, укрепляется чувство взаимной любви и редко наступает охлаждение. Такие пары становятся действительно неразлучными, так как они черпают все новые и новые порции энергии любви, изливающейся из глаз партнера. Жизнь — это радость, любовь — это радость, а секс — это триумф жизни и любви. Занимайтесь любовью с удовольствием и смотрите на это не только как на физический контакт, но в первую очередь как на взаимообмен ценнейшими тонкими энергиями. После занятий любовью очень полезно прижаться друг к другу. Тогда обмен энергиями будет мягко продолжаться между вами, а не прервется. Вы продолжаете гармонизировать друг друга. Поверьте мне, что это намного полезнее, чем расслабленно сказать «спокойной ночи» и отвернуться к стене. Когда мы подходим к сексу осознанно, медитативно, тогда мы получаем бесценный дар божественного творения и чуда. Мы получаем ключ от сказочного царства, куда мы можем войти вдвоем. Все зависит от нас, от нашего отношения. Точно так же, как и деньги можно промотать, а можно вложить в развитие экономики и образования, так и секс может быть просто физиологией, а может быть наивысшей молитвой, наивысшим восторгом единения с Божественным. Природа самой Вселенной дуальна, а следовательно сексуальна. Белое и черное, мужское и женское. Секс — это дорога человека к высшему экстазу существования и проблески истинного величия и блаженства, в котором живет вся Вселенная. Во время секса есть моменты, когда любящие полностью растворяются друг в друге, впадают почти что в состояние самадхи. Эти мгновения и есть ощущение чистой, абсолютной радости. Не думайте, что мы занимаемся любовью с конкретным мужчиной или женщиной. На самом деле мы соединяемся с самой природой, по большому счету, с самими собой. Не надо идти против природы. Не надо унижать секс. Почему вы должны испытывать неловкость или стыд, если вы чувствуете себя так хорошо? Более того, вы попадаете в совершенно новое измерение, настолько необычное, неизведанное и потенциально могущественное, что вы забываете, кто вы есть. Это и есть момент откровения, соединения с нашей божественной природой. Изменяя отношение к сексу, мы изменяем качество наших энергий. Они становятся совершенно другими, выходят на другой уровень. Неприличным секс сделали люди, их отношение к нему. Просветленные знают, что лучшая молитва — это радость, это веселье и смех, это танец и любовь. Вы приобретаете мудрость и силу, если вы будете относиться к чуду любви, к чуду секса, как к таинству прикосновения к вечной жизни. Есть масса книг, инструкций, технических указаний о том, как нужно правильно заниматься любовью. Не думаю, что нужно загонять себя в рамки. Ведь по природе мы безграничные существа. Даже самый лучший учебник любви не научит нас любви так, как мы можем сделать это сами, наполняясь энергией любви и становясь абсолютно свободными. Отдайтесь течению энергетических потоков. Не торопитесь, не спешите. Наслаждайтесь. Настоящий секс, блаженство, не любит суеты и спешки. Ваша задача не просто что-то сделать, а испытать блаженство и прикоснуться к вечности. Вы знаете, есть удивительный закон, что блаженство всегда притягивает энергию. Радость притягивает энергию. То есть энергия направляется в сторону блаженства. Если вы блаженны, то вы едины с природой. Вы находитесь в потоке божественной энергии любви. Как вы думаете, кто придумал секс? Цените, пожалуйста, этот величайший дар Творца и находите все новые и новые глубины и грани в этой сокровищнице экстаза и радости. Занимайтесь любовью легко, радостно, весело и игриво, ибо сама эта спонтанность присуща всему живому. Находите радость в танце своей жизни. Если человек мечется в поисках любви, он не сможет удержать ее. В темноте и грусти для любви нет места. Цветок не цветет в темноте. Любовь не распускается в тоске. Наполнись светом. Наполнись радостью, чтобы этот свет изливался из тебя. Когда избыток света изливается, вот тогда ты действительно любишь. И ты можешь, готов поделиться этой любовью с другим человеком. Отбросьте, пожалуйста, страх. Сексуальный опыт, он двойственен по сути своей. С одной стороны, это биологический акт, а с другой – это ценнейший духовный опыт, особенно если вы действительно любите друг друга. Тогда это способ выйти на совершенно другой уровень сознания. Относитесь к сексу осознанно. Вот тогда вы почувствуете нечто удивительное. Священно действуйте, блаженствуйте. Используйте мощную энергию секса для взлета. Пусть он возвышает вас. Используйте эту энергию для взлета, а не для падения. Многие проблемы людей происходят на самом деле из-за неправильного отношения к сексу. Знаете ли вы, что можно использовать момент наивысшего блаженства, экстаза для проявления наших самых заветных желаний? Это работает великолепно. Так что не упускайте такую редкую возможность, когда все ваши энергии находятся на взлете. Сконцентрируйтесь и загадайте ваше желание. Оно будет услышано высшей силой и исполнено намного быстрее, чем если бы вы делали это в обычном состоянии. Еще лучше, если в этот момент перед вашим взором будет находиться карта сокровищ. Вы знаете, о чем я говорю? Где все ваши желания отображены в картинках. Прекрасно. А теперь, дорогие мои, давайте проведем с вами медитацию, которая называется «Энергетический экстаз». Это очень древняя практика, которая пришла к нам из культуры североамериканских индейцев, где этой практике учили и мальчиков, и девочек с самых юных лет для того, чтобы, достигнув зрелого возраста, они были счастливыми, гармоничными, здоровыми и умиротворенными людьми. А также она, эта медитация, позволяет достичь состояния экстаза и освежить поток сексуальной, а следовательно и жизненной энергии в теле. Можно сказать, что это энергетический оргазм, так как используется энергия космоса, а результат превосходит все ожидания. Итак, как всегда, все медитации мы начинаем с полного расслабления. Расслабьтесь, пожалуйста. Сделайте вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Почувствуйте покой и расслабление во всем своем теле. Очень хорошо. А теперь соединяем дыхательное упражнение с тем, что мы сжимаем мышцы промежности и мужчины, и женщины. Вдох, выдох. На выдохе сжимаем мышцы. Вдох, выдох. На каждом выдохе сжимаем мышцы промежности. Повторяем около 10 раз. На выдохе сжимаем мышцы. Когда вы почувствуете, что вы наполнились энергией, разогрелись, наступает момент для самой медитации. Представьте, пожалуйста, что космический луч, свет его зависит от вашего воображения, проникает в вас, начиная с самой первой чакры, Муладхары, которая находится как раз в промежности. С этой чакры начинается проникновение космического луча. Он очень теплый, этот луч, и задача его – разогреть все ваши энергетические центры. Позвольте ему, пожалуйста, войти через первую чакру, Муладхару, и почувствуйте пульсацию. Одновременно продолжайте, пожалуйста, сжимать мышцы промежности. Итак, огненный луч пульсирует у вас в промежности, там, где находится первая чакра. Когда вы почувствуете тепло, тепло, тепло, поднимайте его выше, ко второй чакре. Если первая чакра у нас красного цвета, то вторая – оранжевая. Отлично! Поднимается поток энергии. Он идет ко второй чакре. Идет ко второй чакре. Очень хорошо. А вы продолжайте энергично сжимать мышцы промежности. Почувствуйте, пожалуйста, как прогреваются ваши энергетические центры очень хорошо. Дальше теплый, огненный, космический луч поднимается выше. Он уже начинает пульсировать между второй и третьей чакрой. Между второй и третьей чакрой. А именно между вашими гениталиями и солнечным сплетением. Цвет третьей чакры желтый, вторая оранжевая, а третья желтая. То есть мы с вами поднимаем энергию выше, при этом продолжаем энергично сжимать мышцы промежности. Идет очень хороший разогрев. Очень хороший разогрев всех ваших энергетических центров, а также всех внутренних органов, находящихся рядом с ними, что помогает им оставаться молодыми, здоровыми, энергичными и дающими вам силу и энергию. Очень хорошо. Теперь, пожалуйста, выше пошел наш луч. Он пошел выше, между третьей и четвертой чакрой. Напомню, что третья чакра – солнечное сплетение, а четвертая чакра – это сердце. Сердце у нас зеленый цвет. Отлично, между третьей и четвертой чакрой сейчас пульсирует наш теплый, горячий космический луч. При этом не забывайте, пожалуйста, что мышцы промежности мы сжимаем энергично. Почувствуйте тепло, удовольствие, которое доставляет вам этот космический луч. Он прогревает все ваши энергетические центры. В данный момент он достиг сердца. Сердце ваше пульсирует, наполняется любовью, светом и теплом. Очень хорошо, замечательно. Не забываем энергично сжимать мышцы промежности. А тем временем наш прекрасный космический луч достигает чакры, которая находится в горле. И вы уже видите, как зажигается голубой свет. Ибо именно голубой свет – это свет чакры, находящейся в горле. Это пятая чакра. Продолжаем ритмично сокращать мышцы промежности. Сейчас энергия космического луча достигла горла. В этот момент вы можете дышать более глубоко, потому что, когда вы более глубоко дышите, вы помогаете энергии подниматься выше. Замечательно. А теперь наш космический луч поднимается дальше. Вот здесь, пожалуйста, помогите ему. Ему нужно подняться выше. От голубой чакры, которая находится в горле, к третьему глазу. Третий глаз находится между бровями. И цвет этой чакры синий. Почувствуйте, как она начинает пульсировать. И космический луч у нас поднимается наверх, наверх, наверх, наверх. При этом сокращаем, сокращаем мышцы промежности. Чувствуйте пульсацию, чувствуйте тепло, которое прокатывается по всем вашим чакрам, которые мы уже разогрели. Мы разогрели уже с вами 6 чакр, включая третий глаз. Вы даже можете поднести руку к третьему глазу и массировать его по часовой стрелке. Тогда вы почувствуете пульсацию. Если вы будете хорошо разогревать энергетический центр вашего третьего глаза, у вас появятся способности к ясновидению, предсказанию или просто обострится чувствительность. Очень хорошо, молодцы. Ну что ж, остался еще один центр. Поднимаем. Поднимаем нашу энергию, энергию космического луча, выше, от центра третьего глаза к высшей чакре, которая находится у нас наверху головы. И цвет этой чакры фиолетовый. Представьте, пожалуйста, что наш луч космический, теплый, горячий, огненный луч идет выше к шестой чакре, находящейся на уровне третьего глаза. Поднимается выше. Фиолетовый цвет вы видите, вы чувствуете пульсацию, которая у вас происходит чуть выше вашей головы. Фактически вы чувствуете, что у вас на голове расцветает удивительный лотос, красивый фиолетовый цветок. Отлично! Продолжаем сокращать мышцы промежности, одновременно чувствуя горячую волну энергии, которая проходит по всему телу, принося удовольствие, наслаждение, радость, восторг. Чувствуйте энергию космоса. Она прогревает все ваше тело, она разогревает все ваши чакры, все ваши энергетические центры, она омолаживает, она оздоровляет вас. Почувствуйте это удовольствие, почувствуйте, погоняйте эту теплую волну энергии, погоняйте эту теплую волну энергии по всему вашему телу. Представьте, что прекрасный цветок лотоса, который расцвел у вас на голове, он удивительно красив, он удивительного лилового фиолетового цвета. При этом вы можете сказать такую важную формулу. Я есмь существо фиолетового пламени. Я есмь чистота, Богом желаемая. Я есмь чистота, Богом желаемая. Я есмь чистота, Богом желаемая. Очень хорошо, очень хорошо. А теперь вы можете представить, что эта волна энергии, которая прошла по всем вашим энергетическим центрам, разогрела их, наполнила их энергией и силой, теперь она мягко спускается по передней части вашего тела до промежности. Таким образом, круг замкнулся. А теперь представьте, что вы опять поднимаете энергию по чакрам, по позвоночнику. Она достигает вершины головы и потом опять спускается по передней части вашего тела. Останавливается в промежности, затем вы опять поднимаете энергию по позвоночному столбу и потом опять мягко опускаете. Это называется циркуляция энергии по микрокосмической орбите вашего тела. Когда вы умеете направлять вашу сексуальную энергию по микрокосмической орбите, вы наполняетесь удивительной силой, притягательной силой, мощной силой. Попробуйте, почувствуйте удивительную силу этой энергии. Она остается у вас. Эта космическая, мощная сила остается в вас. Ваша задача — уметь управлять ей. Очень хорошо. А теперь, пожалуйста, потихоньку останавливаем все движения. Все движения останавливаем. Расслабляем еще раз все мышцы, руки, ноги. Расслабляем мышцы промежности. Прекращаем все сокращения и наполняемся светом, спокойным, блаженным светом любви. Очень хорошо. Очень хорошо. Откройте, пожалуйста, глаза и ощущайте себя совершенно по-новому. Дорогие мои, если бы вы только знали, как вы сейчас помогли себе, сколько болезней вы сейчас исцелили и не допустили их появления в будущем. Вы очень помогли себе. Вы вышли на новый уровень общения со своим телом, со своими энергиями и с энергиями космоса. Вы буквально соединились с энергией космоса, животворящей энергией, которая пронизывает весь наш мир. Мы же являемся частицей Духа и мира, который создал нас. Только что мы прикоснулись к Его великой силе. Пожалуйста, чувствуйте себя хорошо. Чувствуйте себя спокойно, чувствуйте себя уверенно. Любите себя, любите свое тело, любите себя, любите Бога, любите своих любимых. Относитесь к себе с любовью. Научитесь прикасаться к своему телу с нежностью, с негой, со страстью. Тогда любовь и наслаждение любовью будут для вас естественны. Я люблю вас. Вы знаете, что я люблю вас. Будьте счастливы. И до встречи. Благодарю.